Тот описывал, как меня разделывать будет. Заводя себя, переходя на истеричный тон, это у них всегда так. Позволяет выбрасывать адреналин в надпочечники. Делает быстрее, ловчее и сильнее. Думаете, те просто так истерят, когда нужно? Нет, все заранее просчитано. Так-то психов среди зэков хватает. Но этот вор им не был. И заводил себя сознательно. Бросок я уловил. Ноги выдали вора. Долгого фехтования не получилось. Так что, отбив рукой выпад, я сам сделал свой. Вор пытался отшатнуться, но кончик щепы пробил гортань. Захлебываясь кровью, выронив финку, он стал сползать по стене, снеся в синях часть одежды с вешалки. Упав, стал шарить на поясе, и в его руке появился наган. Странно, что сразу его не достал. Я отобрал оружие и проверил остальных. Молодого прикончил, а хозяина связал, у меня насчет него были свои планы. С револьвером в одной руке и лампой в другой осмотрел весь дом. Никого. Да в принципе за эти 3 дня я только его и слышал, его покашливание. Я накинул дождевик и вышел во двор. Ливень не стихал, лило как из ведра. Территория усадьбы плохо просматривалась. Но вроде во дворе я рассмотрел угловатый корпус машины с поднятым верхом и какие-то постройки. Часового не было, никто дом не охранял. Значит, их действительно было 4. Вернувшись, я осмотрелся и приступил к делу. Часы у меня отобрали, но я снял другие с руки вора. 2 часа ночи, стоит поторопиться, мне еще от тел нужно избавиться. К тому же я уверен, что в доме или на участке были нычки. А, как говорил вор, нужно делиться. «Ну что, не скучали тут без меня?» Мой вопрос повис в воздухе. 3 трупа и 1 бессознательный ответить не могли. Я скорее для себя спрашивал. Накинув щеколду на дверь, чтобы меня врасплох не застали, я занялся обыском тел. На теле мнимого командира нашел финку, складной нож, причем мой, и т.т. У водилы был наган и аж 3 ножа. Неплохо. Пойдут в мою коллекцию. У вора, кроме нагана, еще небольшой пистолет, опознанный мной как Браунинг. Для скрытого ношения, 6-зарядный. Даже запасной магазин имелся, снаряженный. Вот нож был 1, тот, с которым он против меня вышел. У хозяина дома огнестрельного оружия при себе не было. Он дышал еще. Я уже хотел пережать ему шею, отправив на вечный покой, да передумал. Реально, может, вытаст свои нычки. Не могут они тут не быть. Связал его только покрепче. Здоровый битюк, надорвусь его таскать. Это не вор из подъезда. Те заметно похлипче были. 3 дня я тут, уже вечер воскресенья. Ой, дома что творится? Нужно поскорее закончить и домой, успокоить своих. Ладно, пусть лежит. Дом пока осмотрю. Тайники поищу. Прихватив со стола полкруга копченой колбасы, впился в нее зубами и, держа в одной руке лампу, направился осматривать переднюю. Там тоже плотные шторы на окнах, так что можно работать. Дом был каменным, не очень большим, всего 2 помещения, передняя с 3 окнами на улицу и 1 во двор, и кухня, достаточно просторная. В обоих помещениях печки. В передней использовали отопительную печку как опору. Там были довольно качественно сбиты дощатые стенки, что позволило в этом помещении сделать 2 небольшие комнаты. У одной окно смотрело на улицу, а вторая – темнушка. В обеих стояло по панцирной большой кровати и по стулу. Та комнатка, что с окном, побольше была. В ней еще шкаф стоял. Видимо, это комната хозяина, где он и спал. В зале в центре круглый стол с 4 стульями, граммофон на комоде и широкий диван. Зажиточный дом. Он мне, кстати, своей планировкой очень даже понравился. Я вернулся в комнату хозяина дома и открыл шкаф. Много вещей было. Вполне ничего. Отцу моему по размеру были. Да и деду тоже. Приберем. В нем еще 2 ящика с замками имелись, которые меня заинтересовали. На теле хозяина я нашел на бечевке какой-то ключ. Вроде должен подойти. Еще связка была, но я ее в карман убрал. В одном ящике оказалось оружие с боеприпасами. 3 заряженных нагана, 1 ТТ запас патронов к ним и две оборонительные гранаты F1. Видимо, собирались здесь оборону держать. А во втором – разные документы, включая самого хозяина, а также документы на дом. Купил он его 3 года назад. Изучив эти документы, мне пришла одна интересная мысль. Хозяину все, кирдык, живым я его оставлять не планировал, но дом бросать не хотелось. Пообщаемся ударным трудом. Ударный – это не аллегория, и тот перепишет его с участком на меня подарственный. То есть просто подарит. Ради такого куша уговорю. Еще во втором отделении шкафа, к которому были привязаны сапоги, нашел в Сидоре форму лейтенанта и документы на имя некоего Соломина. Войдя на кухню, я осмотрел хозяина. Все еще без сознания. Проверил. Пульс редкий. Если бы он притворялся, тот чистил бы. Накинув дождевик, прикрыл им лампу и направился изучать строение. Нашел большой ангар с воротами и высветил борт крытой полуторки. «Ага, у них не только легковушка есть», — покачал я головой. Откинул тент. То, что машина груженная, было видно по посадке. Хорошо присела. Груз, видать, тяжелый. По виду машина армейская, новая, сверкает стандартной зеленой раскраской. Да и ящики в кузове тоже армейские. Забравшись внутрь, я поставил лампу на один из ящиков и открыл соседний. Между ящиками и тентом было около полуметра, так что можно было работать, хотя и осторожно. «Ага, пулеметы?» «Похоже, реально армейскую машину захватили, убив водителя и, возможно, сопровождающего». Свет ламп отражался на воронении пехотных дегтяревых. Закрыв ящик, я стал считать, сколько их в кузове. «По 2 пулемета в ящиках, 10 с пулеметами, значит, их 20. И ящики с патронами. Хм, тоже 10. Кузов полон». Осмотрев ангар, я под тентом с другой стороны машины обнаружил 3 мотоцикла. 2 с колясками, черный и зеленый, а синий – одиночка. Тут же стояли бочки с топливом, 200-литровые. Были и канистры. Все полные. Бензин, масло, солярка. Чего там только не было. Еще нашел 3 велосипеда. Зачем они ворам? 2 новеньких – а один немного потасканный. Потом я открыл кабину полуторки и осмотрел ее. В держателе у спинки со стороны водителя стояла винтовка. Ну точно, убили водителя. Около ангара стояла банька, явно недавно срубленная. Я осмотрел ее. В другом сарае обнаружил деревянные поддоны с мешками и ящиками. Похоже, воры бомбанули продовольственный склад. Чего там только не было. Консервы, мука, гречка, горох. В общем, разнообразие поражало, особенно 2 десятка мешков с солью. Сарай подверх забит, узкие проходы между штабелями мешков и ящиков. Тут еще котяра здоровенная напугал, спрыгнув откуда-то сверху. Я на движение отреагировал и успел дернуться в сторону. Теперь понятно, как спасают продовольствие от грызунов. У кота вся морда исполосована. Такое у крысоловов бывает. Серьезный котяра. В общем, из сарая я пулей вылетел, захлопнув дверь и навесив замок обратно. Почти сразу последовал удар в дверь, будто в него с размаху ногой двинули. Да что бы я еще в него зашел? Был дровяной сарай, полный, между прочим. Тут же внутри большой, в мой рост, ящик, заполненный доверху неплохим углем. И последний сарай, бывший скотник, тоже забитый разными ящиками. Хм. Мыло, рулоны с материей, чего только не было. Дальше – огород и сад. Дождь не заканчивался, проливной, так что я вернулся в дом и, отряхнувшись, снял дождевик. Лампа погасла, керосин закончился. При осмотре сеней я видел какие-то бидоны. Надеюсь, там керосин есть. Затащил 3. Все с керосином, так что заправил лампу. О, о сенях не рассказал. Они деревянные. При входе справа и слева двери в кладовке, самодельный шкаф на замках, что внутри – неизвестно. Поставив лампу на стол, я стал прибираться. Хозяин дома все так же в отключке, хотя лицо вроде порозовело. Надеюсь, очнется. У меня к нему много вопросов. В принципе, дальнейший план у меня в голове уже сформировался, так что я стал действовать. Снова дождевик на себя и на улицу. Открыл ворота и подогнал задним ходом машину к крыльцу. Чуть в темени не снес его, ладно, габариты включил, чтобы хоть что-то видеть. Конечно, добыча изрядная, но я трезво оценивал свои возможности. Все мне просто не потянуть. Дом, если мне его подарят, вполне, договорюсь. Но трофеи нет. Хотя и насчет них можно что-нибудь придумать. Жаба душила, да она выла. Однако, если меня поймают с такой добычей, если найдут припрятанное, с репутацией можно распрощаться. Заклеймят. Доверия больше никогда не будет. А я слишком долго и тяжело ее выстраивал, чтобы вот так легко потерять. Тем более к зиме моя семья успела подготовиться, протянет. И охотник я или нет? Когда это все сдам, ой, чую, хомяк внутри меня петлю себе на шею накинет и с табуретки спрыгнет. За мной будет наблюдение и проверки, как мы живем. Вполне возможно незаметное. Да и до обыска может дойти, а может и нет. Это уже оскорбление в недоверии. Пока повода к этому я не давал. Вот только одна проблема. Та четверка в доме. Их тела должны исчезнуть. Я подумывал и их сдать, но нет. Может возникнуть проблемы с другими их сообщниками. Не думаю, что такие дела они вчетвером проворачивали. А раз нет тел, значит, и мстить некому. Поди докажи, что я их грохнул. Исчезли и исчезли. Может, в бега подались. Ко мне какие вопросы? Так что такая дождливая ночь была очень даже в тему. Очень и очень. Самое то. Сбегав к ангару, я сдернул с мотоцикла в брезент и вернулся к легковушке, где этот брезент расстелил на заднем сиденье. Это чтобы крови все не запачкать. Вернувшись в хату, отметил, что хозяин наконец очнулся. Лежал будто без сознания, только не совсем там, где раньше. Вижу, очухался. О, и ножа на столе нет. С этим я лопухнулся, признаю. Веревки уже пилишь. Молодец. Не дергайся, у меня наган, а таких, как вы, у меня на счету хватает. Не вы первые. Признаться, 30 вашего брата на тот свет спровадил, пока к Москве ехал. Крысятничали на дорогах. Хозяин дома сел, морщись. Видимо, от головной боли. Сбоку у него крепкая такая ссадина, что до сих пор кровит, и гематома. Он угрюмо посмотрел на меня. «Нож в сторону откинь», — сказал я. Тот неловко это сделал. Ну да, если на кистях он и перепилил, в чем я сомневаюсь, то до веревки на локтях еще не добрался. Сразу говорю, оставлять тебя в живых мне не с руки, так что мы можем только договориться. Ты уйдешь, легко или очень долго и страшно. Если забить деревянную чурку в коленную чашечку, это очень больно, и боль эту можно растягивать очень долго. Теперь слушай мои условия. Сдаешь все тайники с ювелиркой и деньгами, объясняешь, откуда столько добычи в постройках. Да, я их осмотрел. Ну, и отписываешь мне дом. Причем не просто так отписываешь, а даришь мне его. Мол, так проникся моими речами по радио, особенно песнями, что решил сделать мне такой щедрый подарок. Потом поможешь отнести тела в машину. Дальше уже решим вопрос и с тобой. Все, что хотел, я сказал. «Руки развяжи, я все напишу, что ты скажешь», — угрюмо бросил тот. «Молодец. Не ожидал, что ты такой здравомыслящий человек. Я уже все приготовил, у тебя неплохие запасы. Нашел и листы чистой бумаги, и перья, и чернила, да и документы тоже. Умеешь составлять дарственные?» «Нет». «Ничего, зато я знаю как и продиктую». Фамилию тот имел замечательную. Как раз подходит к хозяину дома, Бирюков. Так что, держа в руке его паспорт, в другой был наган, я стал зачитывать текст, и тот записывал за мной его на двух листах. Но меня мучило несколько вопросов. Например, нагрянет ли еще кто-нибудь? Должны быть в банде еще люди? Но мужик молчал. Делал все, что я говорю, не произнося ни слова. Действительно мрачный, Бирюк. Да и не дурак, понимал, что не договоримся, и свободу он не выкупит. Смысла мне не было. Я вообще-то не крохобор, но упускать хоть какую-то добычу категорически не хотелось. Вот я и сделал ставку на дом. Должен же я что-то поиметь в этой ситуации. Можно сказать, получить что-нибудь за 3 дня в погребе и разбитые губы. Вон, нижнее все еще кровит, слизывать приходится. «Все!» Поставив дату и подпись внизу второго листа, буркнул тот и толкнул оба листа ко мне, как я и велел. Взяв один лист, как раз дарственную на дом и все его имущество, движимое и недвижимое, изучил его, сравнивая с почерком на других документах, и удовлетворенно кивнул. «Все в порядке», — написал как надо. На втором листе было заявление-просьба помочь в оформлении имущества на меня, не чиня препятствий. Мол, он в здравом уме и твердой памяти, и все такое. Заявление было на имя местного начальника исполкома, без фамилии. Ни тот, ни я его не знали. Отложив листы, я кивнул. «Молодец, все правильно сделал. Как говорил твой шеф, делиться нужно. Должен же я что-то получить за 3 дня в подполе, ну и разбитую губу. А с трупов что возьмешь? Ты перо-то из рукава вытряхни, считать я умею. 2 на столе. Где третье? Давай, давай». Криво усмехнувшись, тот сделал легкое движение рукой и вернул испачканное чернилами перо. Понятное дело, хотел иметь шанс, и не воспользоваться такой возможностью просто не мог. Чего-то подобного я и ожидал. «Вот и правильно. Теперь поговорим. Время у нас еще есть, но все равно поторопимся. Первый вопрос. Нужно кого ждать из вашего брата?» «Нет», — покачал тот головой. «Обо мне знали только те, кто здесь лежат. Доверенные люди короля, одного из самых авторитетных воров Москвы. А остальные ничего не знают, и я их не знаю. Я работал только с королем. Можно сказать, это его личная вотчина, хотя и записанная на меня. Это тот, что под вешалкой лежит. Если его люди узнают, что это ты его убил, могут мстить. Слишком большую шумиху развели в городе. Тебя все ищут. У короля 2 людей замели. Он жаловался. Хорошо, что кроме нас 4 никто о тебе не знает. А то уже наверняка тут скоро менты были бы». «А разгружал все кто?» «Так мы и делали это. Слишком добыча хороша, чтобы делиться информацией, а не с кем-то. Чем меньше людей знают, тем легче спишь». «Тоже правильно», — задумчиво покивал я. «Значит, только вы 4? Сам-то как к ворам попал? Сидел?» «Нет, даже не привлекался. Платят хорошо». «Чё это я тебе не верю? Наверняка причина есть. Молчишь, говорить не хочешь. Ну, понятно. Ладно, теперь вопрос о тайниках и схронах. Где они?» Вот тут Бирюков стал действовать. Он не стал бросаться на меня, ноги-то связаны, что заметно влияло на подвижность. Просто силой швырнул на меня тяжелый дубовый стол, отчего тот прижал меня к углу вместе с табуретом. Но наган я не выронил, на что тот, видимо, рассчитывал. Сам хозяин дома на табурете не удержался, слишком много сил вложил в бросок и опрокинулся на спину. Сразу же заворочился на полу, чтобы встать. Однако замер, когда грохнул револьвер, и пуля врезалась в поленницу у печи, отчего та развалилась. «Дебил! Чуть ребра мне не помял!» Выбравшись из-за стола, немного сдвинув его, я потрогал грудь и посмотрел, как хозяин пытается встать, продолжая держать его на прицеле. «Слишком ты неуправляем. Лови нож, режь веревки на ногах и иди к телам». Когда тот все это проделал, я забрал нож. «Вот и молодец. А теперь бери первый труп, вот этого молодого, что под командира переодевался, и давай во двор. Уложишь его на заднее сиденье позади водителя. Потом следующих перенесешь. Давай-давай, не филонь». Уже бывший хозяин дома подхватил тело на руки и отнес его к машине, сделав все, как я велел, после чего вернулся за водилой, усадив того рядом. Следом и старого вора. Осталось только одно свободное место, рядом с водителем. Хозяин дома мне казался очень и очень опасным, поэтому я постоянно держал его на прицеле. Слишком тот неуправляемым был. Любой выходки от него можно было ожидать. И действительно, своего шанса упустить он не хотел. И когда укладывал тело вора в машину, воскликнул громко, чтобы я расслышал сквозь шум ливня. «Что это?» Лампа в сенях плохо освещала машину. Но я рассмотрел, что он указывает мне куда-то за спину, вглубь дома. Я было дернулся машинально оглянуться, но все же успел отреагировать на его бросок в темноту. Прогремело один за другим 2 выстрела, и послышался вскрик. значит, попал. Выстрелы были приглушены ливнем, так что не думаю, что всполошили соседей. Вряд ли звуки хлопков вышли за пределы двора. Тем более стрелял я практически из синей. Да и револьвер был не таким громким, как тот же ТТ. Поэтому я его и выбрал. Да и если будет осечка, прокрутил барабан и стреляй дальше. С пистолетом тут могут быть проблемы. Пока еще выбьешь невыстреливший патрон, за это время 10 раз убить могут. Выбежав во двор, я нашел бывшего хозяина дома. Тот возился на дорожке, пытаясь встать. «Давай к машине!» — строго приказал я. «Побегай у меня еще!» Тот встал и, пошатываясь, прошел к фаэтону, где сел на переднее сиденье, не сдержав стон. Медлить я не стал. Это сейчас из-за ранения он такой покорный. Придет в себя, опять будет думать, как меня убить или свалить. Поэтому, перегнувшись с заднего сиденья, я приставил к его затылку ствол револьвера и спустил курок. Хлопнул приглушенный выстрел, и эта проблема была решена. Пуля осталась в голове, небольшая дырочка на затылке, и все. Никаких терзаний я не испытывал. Это они меня сюда привезли, и это он меня держал в подполе. Он же и бил, отчего 2 дня голова болела. Заслужил. Правда, я только начал задавать вопросы, и на многое тот не ответил. Но главное, что самые важные ответы были получены. Сбегав в ангар, я забрал присмотренную бухту бечевки и, вернувшись, привязал тела к сиденьям, чтобы не выпали на ходу. Потом вернулся в дом и занялся уборкой. Всю битую посуду и испачканную еду в мешок. Нашел в сенях в самодельном шкафу 3 штуки. Отмыл и отскоблил полы, спустился в подпол и прошелся ножом между щелями досок, зачищая просочившуюся кровь. Убедившись, что все в норме, разделся и осмотрел одежду. Пятнышки крови были, но это с губы накапало, а в остальном чисто. Осмотрев поленницу у печи, нашел пулю, выковырил ее, а дрова снова ровной стопкой сложил. Осмотрел обувь, стоящую под вешалкой. Большие размеры. Я накинул на себя в синях дождевик и покинул дом. Мешок с мусором сунул в ноги убитых на заднем сиденье. Туда же пристроил сидр, в котором было все оружие из шкафа и трофеи из тел. Только документы брать не стал. С троих сжег в печке на кухне и перемешал пепел с золой, а вот документы Бирюкова сунул в карман его пиджака. Его милиция должна обнаружить, чтобы я дом на себя мог переписать. Навесив замок, я убрал ключи в карман и побежал открывать ворота. Потом завел машину, выгнал ее. Ливень, кажется, даже усилился. Хлестало со всех сторон. Я запер ворота, калитке приставил палку, показывая этим, что никого нет, и покатил наугад по улице. Надеюсь, там будет выезд. В каком районе Москвы я находился, мне было неизвестно. Прочитал адрес на заборе. Камерный тупик. Что за название? И тут же чуть не сверзился во враг. Фары высветили мокрые перила пешеходного мостика, едва успел затормозить. С трудом развернулся, колеса скользили по глине, что корова на льду. Проехав мимо теперь своего дома с приметной у полисадника березой, я вскоре вырулил на улицу, вымощенную брусчаткой, где сверкали при свете фар трамвайные рельсы. Остановившись на перекрестке, я попытался рассмотреть название улицы. Да куда там? Темень и ливень стеной. Пришлось ехать дальше. Топливо полбака было, для дел моих хватит, но беспокоило, что скоро рассветет. У следующего перекрестка я поставил машину так, чтобы фары осветили угол дома, так что я смог прочитать название. Улица оказалась знакомой, я по ней не раз на трамвае проезжал. «Так это я в центре?» — удивился я. «Во, варьё хитрое! Нычку сделали не на окраине, а там, где вряд ли будут тщательно искать». Сориентировавшись, я покатил дальше. Уехал в промышленный район, остановился у автомобильного узкого моста и, отвязав Бирюкова, толчком ноги выбросил его из машины, и тот покатился по склону. Все, от одного тела избавился. Надеюсь, утром его найдут, тут люди на завод ходят. Проехав мост, стуча колесами по настилу, я спустился чуть ниже по реке. Патрулей или постов здесь не было. Да мне вообще никто не попадался пока, ни людей, ни машин. Я поставил машину на берегу и, отвязывая тела, стал выкидывать их наружу. Потом, перекатывая сбоку на бок, волоком тащить у меня сил не было, сбрасывал в реку. Тела сразу стало сносить течением. Потом сбросил в реку мешок с мусором, утяжелив его камнями. Дрожа от холода, я вернулся в машину и поехал к дому старшего лейтенанта Павлова, нашего участкового. Из всех сотрудников милиции он мне больше всех нравился, своей надежностью. Скоро рассветет, так что я торопился, мне же еще сидр спрятать надо. До дома участкового не доехал чуть-чуть, остановил машину, и пока она тихо тарахтела, я, прикрывая плащом сидр, побежал к амбару соседа участкового, запойного мужичка, который работал на какой-то фабрике. У него амбар был большой и не было собаки. Надежда оправдалась. Калитка была не та. Так что, проникнув во двор, а потом в амбар, на котором просто был большой засов, я на время спрятал сидр на чердаке, завалив его мусором. Судя по слою пыли, хозяин сюда давно не заходил. Постояв под струями ливня, чтобы смыть налипшую пыль и паутину, я забрался обратно на место водителя и подкатил ко двору участкового. Уже почти рассвело. Постучав в ворота, услышал, как забрехал пес, гремя цепью. Через некоторое время открылась калитка. Участковый сразу меня узнал, молча мотнул головой, чтобы я шел за ним. Правильно, не на улице же разговаривать. И так мокрый с головы до ног. «Ты где пропадал?» — спросил он, зажигая на кухонном столе лампу, пока я, скинув дождевик и мокрые туфли, грелся, прижавшись к теплому боку печки. Еще не хватало простыть. В соседней комнате было слышно шевеление. Видимо, хозяйка дома собиралась. Сам Павлов был в исподнем, лишь кожанка сверху. «Бандиты похитили, в подполе держали», — ответил я. «Ух, как хорошо, тепло». И чуть не отпрыгнул, когда занавеска на печи отодвинулась, и на меня сверху весело взглянула старушка, мать участкового. Тут еще хозяйка вышла из комнаты, приветливо поздоровавшись, и стала собирать на стол. Потом участковый помог матери спуститься с печи и отправил женщин в комнату досыпать, а мне, плеснув в кружку кипятку, велел рассказывать. Мол, такие силы на мои поиски были брошены. Он даже сам удивился. А тут я сам неожиданно появляюсь. Половину притонов перевернули вверх дном. Но ничего, никаких сведений. Лишь удалось выяснить, что я недалеко от входа в здание Всесоюзного радио сел в машину к военным. Единственная зацепка, и то не сработавшая. Все так и было. Командир из батальона, которому я оружие передал, лейтенант Соломин, судя по документам. «Погоди!» — остановил меня участковый и, вернувшись с планшетом от вешалки, достал блокнот. «Где тут у меня было?» «Ага, нашел. Лейтенант Соломин. Пропал 4 дня назад. Объявили в розыск. Теперь понятно, куда он делся. Убили, а форму сняли. Надо будет поискать его среди неопознанных. Может, узнают сослуживцы». «Согласен. Мне кажется, за мной следили. Иначе откуда бандитам знать, что я не особо доверчивый, и пока документы не проверю, в диалог не вступаю?» «И ведь нашли командира из того батальона. Выследили, что ли?» «Да, чувствуется, тут поработал опытный вор. Все просчитал. Рассказывай, что дальше было. Еще чайку?» «Это можно», — пододвигая кружку, кивнул я. «Замерз, ноги сырые». «Ничего, отпоем не заболеешь. Ты говори, говори». «Тут особо и рассказывать нечего. В машину к ним сел, поехали. Что дальше было, не помню. Очнулся привязанным к стулу в каком-то частном доме. И четверо вокруг. Этот лжекомандир уже переоделся. Не били, что странно. Пару оплеух дали, да и то больше для порядка. Очень интересовались тем, что я не сдал государству из трофеев. Вот совсем не верили, что что-нибудь не оставил. Мол, людская суть такая, нахапать побольше и, как баре, сидеть на этом. А я ведь действительно все, что было, отдал. Бандитам же такое не скажешь, не поверят. Ножом по горлу и в землю. Ну, я сходу и придумал историю, что зарыл мешок в роще на въезде в Москву. Думал, пока ищут, как-нибудь сбежать сумею. Куда там? Спустили в подпол, ведро поганое сбросили до тулуп, чтобы спать мог. А на крышку люка что-то тяжелое поставили. Кажется, сундук. Он там в помещении у стенки стоял. А как я открою люк? Подпол глубокий, лестницу они поднимали. 3 дня меня не трогали. Лишь хозяин спускал хлеб да воду, да ведро поднимал, возвращая. А вчера вечером 3 других вернулись, злые. Меня вытащили и снова привязали к стулу. Тут молодой, тот, что под соломина переодевался, мне кажется, бывший командир, форму очень лихо носил, сходу мне и заехал. Вон губу разбил. Я так со стулом и опрокинулся. Хозяин дома меня поднял. Я ведь им координаты рощи наобум сказал. Приметное дерево на опушке. Отсчитать столько-то на север и столько-то на запад. Они 3 дня эту рощу искали. А откуда я знаю, что ее там и в помине нет? Я в той стороне ни разу и не был. В общем, еще 2 затрещин получил. Но больше не трогали. Какие-то у них свои дела были. Не до меня. Они с хозяином дома сцепились. Ругались. Тот все напирал, чтобы меня забрали поскорее. Мол, большие поиски развернуты, а он на зону не хочет. Ну и остальное. Меня так и оставили на кухне к стулу привязанным, а сами ушли. Я долго сидел, 30 минут. Вон на руках какие синяки от веревок. Мне кажется, звук мотора машины был. А я в туалет по-маленькому хочу. Уже сил терпеть нету, когда хозяин вдруг вваливается. Один, мокрый весь. А я снова лежу, спинка стула сломана, развязаться пытался, да не смог. В общем, он меня снова усадил и давай на уши лапшу вешать. Что, мол, он не виноват, что его заставили. Врал, как сивый мерин. Разную бурду нес, извинялся и все такое. Мне кажется, он чего-то очень боялся, аж трясло его. И со мной или моими поисками это не связано. Наверное, с той строицей поссорился. Ну, он и давай вымаливать прощение. Говорил, что все осознал, исправится. Наверное, за идиота меня держал. Говорил, добровольцем на фронт уйдет, снимет бронь и уйдет. Ну и все такое. Ну, а я только кивал. Тот на нервах был. А таким словом поперек скажешь, и ножиком потыкать могут, насмерть. И он вдруг говорит, что решил подарственный подарить мне свой дом и все свое имущество. Я чуть не упал от удивления. Однако тот не шутил, и только потом понял, почему он с себя это ярмо скинул. Ну, отписал и все. А что мне, отказываться, что ли? Вон, лицо разбили, похитили. Должна же быть какая-то компенсация. Вот я и решил, что дом пойдет, тем более сам предлагает. Правда, я, кроме кухни и подпола, ничего не видел, но дом каменный, хотя без водопровода. Кстати, вот 2 листа, написанные им. Пока хозяин писал, говорил, что он только охранником работал, за это деньги получал. Какие-то вещи бандитов сложены в сарае, но что там, не знает. Ключей от замков у него не было. Тоже явно врал. Я в его куртке их позже на вешалке нашел. После чего он собрался, документы свои вроде в портсигар прятал. Ну и, резанув веревки на мне, быстро ушел. А у меня руки-ноги затекли, я даже встать не мог. Разработал и сразу за печку. Там умывальник и ведро. Очень хотелось. Потом бегом за хозяином. Да куда там? Только фаэтон во дворе стоит, на котором меня похитили. Я дождевик накинул, потрогал капот. Точно. На машине только что приехали. Теплый мотор еще был. Вернулся в дом, изучил эти листы, что вы читаете. Он на столе их оставил. Ну, заперся и стал дом обыскивать. Нашел в шкафу 2 ящика. В одном разные документы, включая на дом. Они тоже тут. Во внутреннем кармане куртки держал, чтобы не промокли. А на соседней полке форма командира и документы Соломина в кармане гимнастерки. Как ключи нашел, так я все ящики открыл, все изучил. Затем, взяв керосиновую лампу, вышел во двор и стал осматривать строение. Оружия, кроме кухонного ножа, у меня никакого не было. Опасался немного. Сперва в амбар. Там обнаружил 1,5-ку, армейскую. В ней ящики с пулеметами и патронами. «Погоди», — остановил меня участковый, взявший за блокнот. «Есть такое дело. Пропала машина с пулеметами 1.5 месяца. В розыске она и водитель». «Наверняка она. Я забрался в кузов. Ящиков 10 было. Открыл 1. Точно, пулеметы. Да еще с 10 ящиков с патронами». «Хм, У меня указано 11 ящиков с пулеметами и 12 с патронами. Значит, успели часть куда-то отправить. Продолжай. В амбаре еще нашел 3 мотоцикла, 2 с колясками, черный и зеленый, и легкий одиночка синего цвета. Еще бочки с топливом. Хватало там запасов. С летом я изучил сарай. Там все заставлено мешками с продовольствием и ящиками с консервами. Видимо, какой-то склад ограбили. Ну или магазин. Хотя для магазина много что было. Наверное, все же склад. Потом скотник осмотрел. Он тоже забит под завязку. Мыло ящиками, рулоны ткани и еще что-то. Я внутрь не заходил, осветил лишь от входа лампой. Заперев дом, я выгнал машину на улицу и поехал к вам. Вот и все. Да, интересно. Мы тут тебя действительно, с ног сбиваясь, искали, особенно НКВД усердствовало. Оружие с поводом и без повода в дело пускало. Жестко работали. Как мои там? Как ни странно, вполне нормально. Вчера у них был. Обеспокоены, конечно, но настолько в тебе уверены, что просто ждут, когда ты сам объявишься. Я их застал, когда они перед самым началом дождя возвращались с вещевого рынка. Что-то купили, на наемной телеге привезли. Кажется, зимнюю одежду, тюки были. Ну да, за время пути к Москве я успел в семье стать человеком с определенной, скажем так, репутацией. А на рынок они действительно за зимней одеждой ездили. У нас на воскресенье это было запланировано, чтобы все могли подобрать себе все, что нужно. Хорошо. Я сейчас соберусь и поедем. Если все, как ты говоришь, а не доверять мне тебе не резон, то нужно как можно быстрее все там под охрану взять. Мало ли, бандиты вернутся. Хорошо. Моих бы предупредить, успокоить. Дочку пошлю. Она с поручениями к тебе не раз бегала. Сообщит. Спасибо. Участковый о чем-то пошептался в соседней комнате и вернулся уже полностью одетый в форму. На кухню сел на лавку, намотал портянки и стал натягивать сапоги. «Скажите, а есть шанс, что дом мне оставят?» «Знаешь, Саша, я тут ничего определенного сказать не могу. Хотя документы есть, дарственное оформлено как надо, даже странно. Я постараюсь помочь тебе. Сам дом не пугает?» «Из-за того, что меня там держали?» «Да нет, не особо. Разве что те трое вернуться могут, ну или их подельники. Сомневаюсь, что они такой небольшой группой дела проворачивали». «Это точно. Идем. Жене я сказал, как дочка проснется, сейчас еще рано, отправят ее к твоим, сообщит, чтобы сегодня ждали. Вот за это большое спасибо». Мы укрылись одним дождевиком и направились к машине. «Давай к отделению, дежурную группу прихватим». «Хорошо». Тронув машину, развернул ее и по своим следам, чуть в стороне от глубокой колеи в центре улицы, покатил. День предстоял тяжелый, но, несмотря на бессонную ночь, я собирался побороться за свое имущество. У входа в отделение я остановил машину рядом с мокрым мотоциклом с коляской, но глушить мотор не стал. «Я быстро», — сказал участковый и скрылся в здании. Отсутствовал он действительно недолго. Буквально минут через 5 из здания за участковым вышли 3 милиционера дежурной смены. Один, хорошо знакомый лейтенант, он рядом со мной сел, командир все же, сразу поздоровался, крепко пожав руку и сверкая белозубой гагаринской улыбкой. «А ты молодец!» — хлопнул он меня по плечу. «Мы уже надежду начали терять тебя найти». Двое милиционеров, поставив карабины между ног, сели сзади, участковый между ними. «Хитрый, там теплее». Еще один из милиционеров оказался знаком, участвовал вместе со мной и лейтенантом в бою с диверсантами, когда мы только в Москву прибыли, поэтому тоже приветливо поздоровался. Третьего я не знал. Мы покатили по улочкам, и так как ливень перешел в моросящий дождь, стало лучше видно, и я смог более-менее сориентироваться. Где камерный тупик, никто из сопровождающих не знал, это был не их район, так что пришлось самому искать его. Вроде здесь, ночь была непонятна, притормозив на перекрестке, неуверенно осмотрелся я. «Вон у той гражданки с зонтиком останови, спросим», — велел лейтенант. Я остановился у края проезжей части, и он, не выходя из машины, в приоткрытое окно поинтересовался у пожилой жительницы. «Все верно, это нужный нам тупик. поэтому, развернувшись, мы свернули в него. А вон и береза, и палка у калитки, которую я приставил. Лейтенант с подчиненными скрылся во дворе. Участковый ушел за ними, держа пистолет в руке. Он тут не командовал, хотя и был выше по званию. Я остался в машине. Ничего, сами разберутся. Связку ключей я отдал участковому. Чуть позже один из милиционеров открыл ворота, и я загнал машину во двор. Дверь в сени была распахнута. Видимо, кто-то в дом уже заглядывал. Но все мелькали в амбаре, осматривая добычу бандитов. Я зашел к ним. Все, как я и говорил. Машина, пулеметы, мотоциклы. «Один наш! 2 недели назад ночью угнали от соседнего райотдела. Сняв фуражку и вытерев затылок, сказал лейтенант. Номеров нет, но я уверен, что это он. Второй армейский, по пыли, видать, давно тут стоит. В сводках о нем тоже упоминание есть. У зенитчиков такой был. Пропал вместе с посыльным. А об одиночке ничего не скажу. Не припомню его в приказах на розыск. В соседних строениях тоже разного добра хватает. Только в тот сарай не заходите, опасно». «Заминирован?» — насторожился лейтенант. «Да уж лучше бы заминирован был. Там кошак крысолов обосновался. Серьезный такой и злой. Наверное, никого, кроме хозяина, не признает. Я оттуда еле успел выскочить и створку закрыть. Порвал бы. Здоровый черт». «Но мы уж с ним справимся», — усмехнулся командир, и они продолжили работать. «Я в дом, печь подтоплю. Все мокрые, простыть нетрудно. Воды запас там есть, чайник поставлю, горячего чая попьем». «Трогать вещь доки запрещаю», — вскинулся лейтенант. «Ага, сейчас. Это мой дом, это мой участок», — похлопал я по груди, где во внутреннем кармане лежали все документы. «Пусть бандита, но он мне его подарил со всем имуществом, так что все, что принадлежит бывшему хозяину, это все мое. А я, как новый хозяин, хочу вас горячим чаем напоить. Сыро, действительно можно заболеть. Но это мы еще посмотрим. Смотрите, товарищ Сталин, когда мы с ним общались, предлагал заглядывать к нему в любое время. Думаю, он поможет. Документы в порядке, дарственные есть, какие проблемы?» «Ты мне поугрожай еще», — хмыкал тот, но уже без злости. «Игнатов, Савельев, держите ключи, осмотрите сарай». «Парни, осторожнее, кошак», — предупредил я их. Те только засмеялись и молча вышли из амбара, а я, накрывшись курткой, рванул к крыльцу. За мной направились лейтенант с участковым. С крыльца из-под навеса было все хорошо видно, и, облокотившись о перила, я стал с интересом наблюдать, что происходит у сарая. Пропустить такое я не мог. Оба командира встали рядом. Как только бойцы, открыв одну створку, вошли в сарай, то тут же кубарем вылетели обратно, теряя карабины и фуражки, и всем телом навалились на дверь, еле закрыв ее на замок. «Если кто пострадал, пусть в дом заходит. Я там при обыске ящик с медикаментами нашел. Подлечу», — сказал я шокированным увиденным командиром. «Предупреждал ведь», — обрабатывая йодом ранки Игнатьева, сказал я. «Нет, мы самые умные. Вперед на мины пойдем». «Да я таких огромных и не видел никогда. Черный как уголь, глазища зеленые. А слышал, как орал. Я чуть не посидел», — ответил тот, шипя от йода. На примусе уже шумел чайник, закипая. Потрескивали дрова в печи, наполняя комнату теплом. Во второй, где сейчас работали 2 оперативников из местного райотдела, приехавшие 5 минут назад, было прохладно. Угли там успели прогореть, а подтапливать я не стал. Оказалось, участковый, когда брал дежурную группу, успел все доложить дежурному. Ну а тот поднял всех, кого нужно, сообщив, что я найден и где нахожусь. Так что эта опергруппа была первой ласточкой. Скоро следующие прибудут. «Да уж, как вы летели от кошака, я на всю жизнь запомню», — засмеялся Павлов, вылезая из подпола. «Это надо было видеть». «Товарищ старший лейтенант, да у него размеры, как у собаки», — ответил Игнатьев. «Не знаю, я лично его не видел. Только ваши кульбиты», — отряхиваясь, ответил тот. «Михаил Кондратович, вы чай снимите с примуса. Заварка уже в кружках. Сахар дробленый вон на тарелке». «Сейчас сделаю», — кивнул тот и направился к столу, где стоял примус. «Кстати, похоже, ты был прав. Есть в подполе следы пребывания других людей. Там подполка для солений. Видимо, гвоздем нацарапана фамилия с инициалами. Я записал, нужно проверить, пропадал такой человек или нет. Да и вообще, кто он? Он отошел в сторону с кружкой чая и бутербродом. Участковый позвал оперативников из соседней комнаты, так что те присоединились, а я на крыльцо вышел. Там уже тоже люди работали. Криминалист был с фотоаппаратом и чемоданчиком в руке. Павлов по новой залил в чайник воды из ведра и поставил его на огонь. «Как он?» – спросил лейтенант, проходя в дом и получая в руки кружку и бутерброд. Видимо, прыгнув на спину, кошара задними лапами оттолкнулся. «Серьезно подрал. К врачу бы его». «Сейчас отправим», — кивнул тот. «Ха! Боевая рана, полученная от кота», — усмехнулся один из незнакомых оперативников. «Я смотрю, у нас появился доброволец, кто первым в сарай с сетью войдет». Сразу повернулся к нему лейтенант. «Ее в амбаре нашли. Готовят кота вязать». Оперативник сделал вид, что не понял, поставил пустую кружку на стол и, дожевывая бутерброд, вернулся с напарником в соседнюю комнату, где продолжил обыск. А я, помыв руки под умывальником, завладел кружкой и налил кипятка со свежей заваркой. Размешав сахар, осмотрел стол. «Ну, конечно, бутерброды с колбасой сразу расхватали, остались с салом. Я взял один и с Игнатовым и еще двумя неизвестными милиционерами стал отогреваться. В это время дверь в дом распахнулась, и, отряхиваясь от влаги, на кухню зашли трое сотрудников НКВД. Хм, а один мне был хорошо знаком. Шумно отхлебнув еще чая, я всегда так кипяток под названием «чай пью», дед приучил, с интересом посмотрел на гостей. Одним из троицы был Старлей, который командовал поиском немецких диверсантов, маскирующихся под бандитов. Ну, те, что магазин взяли, когда у них продовольствие закончилось, а самолеты с грузом не долетели. Бутерброд я уже доел, так что, прихватив со стола пару печений, захрустел им, продолжая пить чай. Гости, пообщавшись со старшим оперуполномоченным этого района, принялись за меня, и я понял, что домой попаду очень поздно, если вообще сегодня попаду. Придется на этот срок сотрудничать и на время про обиду об отобранном пистолете забыть. Про удар под дых от их сотрудника-вора тоже. Но ненадолго. Я вообще памятливый. Весело насвистывая и помахивая сумкой сестры, моя на длинном ремне висела за спиной, я осторожно обходил лужи. Вчера снова был сильный дождь, после которого появились такие вот окна в зазеркалье. Начало осени все же. Небо постоянно скрыто тучами, готовыми низвергнуть из себя тонны воды. Возвращался домой я один. Сестра завернула к детскому саду за малыми. С того дня, как я освободился и привез в свой дом ментов, прошло 6 дней. Сегодня суббота, 2:30 дня. Что я могу сказать об этих днях? Моим похищением занялось НКВД. Так что менты быстро передали все материалы по моему делу их следователям, сами же занялись кражами. То есть теми запасами, что складированы в скотнике и сарае. До сих пор забыть не могу, как несли к машине шевелившуюся, утробно вывшую сеть с пойманным котом. Пока его ловили, многие пострадали. Меня же в это время и уже опрашивали, так что при ловле не присутствовал, только конец застал. Следователя интересовало многое, и приходилось по нескольку раз описывать одно и то же. Я дал внешнее описание всех четверых, вспомнил, в кавычках, что бывший хозяин дома назвал старшего королем, ну и все остальное. Следователь и в тот день, и в другие, когда мы встречались для уточнения некоторых деталей, очень жалел, что никого не удалось найти, кроме Бирюкова. Я даже опознавал его через 3 дня, когда тело нашли. Не сразу, значит, нашли. По мнению следователя, в моем похищении бандиты были просто исполнителями тех, кого я прижал своими передачами в эфире. Много недовольных было, причем очень много, потому как после моих передач начались серьезные проверки, и этих высокопоставленных изрядно прижали, когда выяснилось, что большая часть в моих словах правда. Уже начали вносить некоторые изменения в систему управления, так что те, кого оторвали от кормушки, мной были крайне недовольны. Король мог бы просветить следователей насчет этого, но его обнаружили мертвым. Тело нашли рыбаки, в сетях запуталось, по татуировкам по всему телу его опознали. Тела двух других так и не были найдены. Даже не знаю, хорошо это или плохо. А так, следствие посчитало, что это Бирюков грохнул короля и попытался сбежать, поэтому при нашей встрече и был сильно напуган. Но далеко уйти не смог, в перестрелке с другими бандитами был убит и даже добит выстрелом в затылок. Это основная версия следователей, на что я и рассчитывал, и от нее они отталкивались в дальнейшем расследовании. В общем, следствие шло, и, похоже, что-то нащупали. На третий день как-то резко от меня отстали, но что обнаружили, не сказали. Обыски в доме шли не один день, и, надо сказать, постоянно что-то находили. То вязанку винтовок и карабинов с мешками, полными патронов, на чердаке бани найдут под наваленным старым барахлом, то схрон откопают в огороде, где щупами ходили. Брюликов в земле изрядно было. То в доме тайник обнаружат с рублями и, неожиданно, английскими фунтами. Правда, последних мало было. Похоже, какого-то туриста раздели, ограбив. Иначе откуда мелочь, монеты? Только в среду обыск закончился, а вчера участковый сообщил мне, что все, засада с моего участка снята, можно порядок наводить. Вот я и решил, что суббота – самое то, потому как в воскресенье я собирался на вещевой рынок. Если мои сестренки и братик с мамой успели закупить многое из того, что им было нужно для зимы, то я нет, а ночами уже становилось холодно. Все в кожанке и фуражке хожу. Кстати, я думал, было уже все, потерял ее. Она ведь пропала сразу после того, как меня вырубили в машине. А ее нашли с частью других моих вещей в сундуке на кухне, как раз когда меня опрашивать следователь начал. В том самом, которым люк прижимали, чтобы снизу его открыть не мог. Как увидел ее, сразу отобрал и на голову водрузил, счастливый. Ну и свои остальные вещи забрал. В общем, к скорой зиме я подготовиться не успел. Прошлое воскресенье мимо просвистело, не по моей вине. Так что в этот выходной решил заняться покупками. Пойду, конечно, не один, а со всей семьей, так как оказалось, и Вале не купили еще пальто, и Наташе теплых колготок и валенок. В общем, по мелочи набиралось. А деньги из дома Бирюкова достались. У него небольшая стопка наличности была, и мне разрешили забрать ее как имущество старого хозяина, переходящее новому. Помимо этого еще на сберкнижке солидная сумма лежит. Еще на один дом хватит. А после обеда, скорее всего, снова пойдем к новому дому, доделывать то, что сегодня не успеем. Мое возвращение домой вечером в понедельник можно назвать триумфальным. И за трещину получил от деда, чтобы больше не влипал в такие ситуации, и мама поплакала, и сестры. В общем, интересный вечер прошел, затискали, но хоть накормили. Так как я уже никакой был, вторые сутки на ногах, то после баньки завалился спать и проснулся перед завтраком следующего дня. А дальше все вошло в прежнюю колею. Школа, после обеда то у следователя, то решал свои вопросы. Дом и все имущество прошлого хозяина мне разрешили оставить, что не могло не радовать. Вот я и стал бегать документы проводить через нужные инстанции. И за два дня, в четверг и пятницу, благодаря звонкам сверху, я все закончил, дом и все имущество было переоформлено на меня. Паспорта у меня пока не было, и просто во все бумаги вписали мои данные. Все, документы на имущество Бирюкова я запер вчера в ящик письменного стола в своей комнате. К моему удивлению, от следователя это узнал, этот дом – не все недвижимое имущество Бирюкова. Например, у него был еще большой лодочный сарай на берегу Москвы-реки. Там их несколько сотен было, огороженных, под охраной, большая часть собственности, остальные для аренды с возможностью выкупа. Ключ от его замка в связке был, строение оперативники уже обследовали, так что его тоже можно под себя загребать. Третья недвижимость, оформленная на Бирюкова, это дача. У него был домик в Горьком. Он сам оттуда родом, но дом не от родителей достался. А судя по документам, которые подняли оперативники, он его в прошлом году купил. Его тоже осмотрели тамошние сотрудники и опечатали. Так что можно будет туда скататься. На осенних каникулах, например. И тоже на себя переоформлю. Честно говоря, жаль, что тот родом не с побережья Черного моря. Вот там дачку заиметь для проживания летом я был бы не против. Но пусть в Горьком будет. А дачу на Черном море еще куплю. Я в этом уверен на все 100. Я вообще планировал туда в будущем переехать жить. Вот так эти 6 дней для меня суматошными вышли. Вон вчера, как с участковым пообщался, не знаю уж почему через него передали, сразу к следователю рванул. Тот по описи передал мне связку ключей от замков и некоторые предметы, которые следствию уже были не нужны. Это из вещей и документов Бирюкова. Например, документы на дом в Горьком он прятал. Хорошо прятал. Следователь считал, что от короля и своих подельников, чтобы было куда скрыться. Втайне от них дом этот приобрел. Странно, что при бегстве их не забрал. Там же в тайнике хранились документы на лодочный сарай, отчего я о них ничего и не знал. Ладно, хоть мне эти документы честно отдали. Ну а сегодня из-за чего мы все собирались? Да из-за дома. Засаду сняли, так как всю банду короля задержали и мариновали в камерах. Не выпустят с теми уликами, что обнаружили. Плюс машины с пулеметами армейцев. Не скоро они на свободу выйдут. Так что мести можно не опасаться. Взяли действительно всех. Никто не успел в бега податься. Сейчас переоденемся, соберемся и направимся изучать мой дом. Ну, заодно и прибраться нужно после обысков. Поэтому и Таня с Мариной будут. На них и ляжет вся тяжесть уборки. Остальные на подхвате. Мои желали посмотреть на наши новые приобретения и где меня держали в подполе. Поэтому все идут. Ну, кроме мамы. У нее уроки до вечера шли. И бабушки. Она за Кирой присматривает. Дед шел. И все малые, включая даже Наташу. Вот ее зачем тащить? 2,5 года всего. Едва говорить научилась. Но сорока та еще. Только ее и слышно. Болтушка. Вчера поставила условие. Или она с нами, или никто не идет. Да с таким грозным видом, что вызывало умиление. Конечно, мое похищение наделало шуму. И во вторник, когда я в школу пришел, мое появление вызвало изрядное оживление. Так что пришлось рассказывать, какую я устроил битву титанов, и бандиты десятками от моих ударов разлетались в разные стороны. Марина вовсю развлекалась, слушая эти фантазии. Ей же я рассказал правду. А правдой я считал то, что описывал следователю. Да меня вообще не подозревали в том, что я завалил 4 крупных мужиков. Так что моя версия считалась основной. Что не могло не радовать. С каждым днем мои рассказы о похищении пополнялись множеством подробностей. А уж когда в них появились НЛО и инопланетяне, с которыми я летал на Альфу Центавра, одноклассники и другие школьники на переменах собирались уже просто, чтобы послушать, что я еще интересного выдумаю. А нечего меня было доставать своими просьбами рассказать о похищении. «Саша!» — кликнули меня со стороны. Выйдя из задумчивости и обернувшись, я увидел нашего почтальона. Между прочим, соседка, через 2 дома от нас живет. «Здравствуйте, Марфа Петровна. Что-то случилось?» Осмотревшись, я удивился. Пока размышлял, сам не заметил, как до переправы дошел. Тут уже немного люда скопилось. Ожидали, пока паром подойдет. Сюда же и почтальонша шла, с плотно набитой, явно тяжелой сумкой. Носила та ее, скажем так, даже привычно. И как-то легко. «Случилось», — заулыбалась та. «Пляши, письмо от отца твоего пришло. Впервые на ваш новый адрес». «Вот за это спасибо», — обрадовался я, забрав небольшой треугольник. Открывать не стал, убрал во внутренний карман куртки. Дома вместе со всеми вскроем и зачитаем вслух. У нас такой порядок заведен. «Помочь?» — кивнул я на сумку. «Да ты что, нам это запрещено!» Даже отодвинулась та, видимо, сегодня пенсии разносили. Вот она сумку и берегла. «Ясно». Мы немного поговорили и, перебравшись на другой берег, разошлись. Я к своему дому направился. Дома мама была, она Киру приехала кормить. Ну и пообедать заодно. Такие отлучки кормящей матери были разрешены. Так что сейчас покормит и снова покатит на учебу. По велосипеду во дворе я и понял, что она дома. Не заходя к себе, прошел на кухню квартиры мамы, бросив обе сумки у вешалки, после чего прошел в мамину спальню. Тут она одна была, бабушка на кухне суетилась, на стол раскладывала. Я ей уже сообщил, что пришло письмо от бати. Так что она следом за мной в спальню просеменила. Мама письмо отца невероятно обрадовалась, но вскрывать тоже сразу не стала. Да и занята была, то только-только кормить начала. Скоро Марина с малыми придут. Луша убежала куда-то к подружкам, но скоро вернется. Ну и Валя подойдет, у нее последний урок заканчивается.